Глава 43. Откровение. Никитин приехал на дачу к академику под вечер. Дождь моросил уже второй день, превращая дорогу в грязное месиво. Он постучался в знакомую дверь. Открыла Варя. Увидев его, побледнела, но в сторону не отступила. «Аркадий, ты один? Ты за мной?» Она смотрела по сторонам. «Мы едем в тюрьму?» «Можно войти? Мне нужно поговорить с вами обоими». В комнате за столом сидел Левин. Он поднялся, напрягся. «Не беспокойтесь», — сказал Никитин. «Наряд не приедет, я один». «Зачем пришел?» — тихо спросила Варя. «Поговорить». Никитин снял плащ, стряхнул и надел снова. «Варя, не хочешь прогуляться? На свежем воздухе лучше думается». Она удивленно посмотрела на него, но кивнула. Накинула пальто, и они вышли из дома. Шли краем леса по тропинке, которая вела к даче Левина. Дождь усилился, но пока еще можно было идти. «Почему ты думаешь, что Левин убил твоего отца?» — спросил Никитин. Варя остановилась. «Я так не думаю». «С чего ты взял? Это я убила Краснова?» «Глупо», — покачал головой Никитин. «Никто не поверит. Не клеится эта твоя история». «Почему не клеится?» «Ты слишком любишь Левина. Ты просто как собачка перед ним. И если на него падает даже совсем слабая тень, ты теряешь голову от отчаяния и признаешься в грехах, которые не совершала. На первом же следственном эксперименте все твои доказательства мгновенно рассыплются. Ты даже пистолет никогда в жизни в руках не держала. А убить человека? Нет, это не твое». «Скажешь тоже», — возразила Варя, но уж очень неубедительно. «Пистолет не держала. Еще как держала». Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Они побежали к даче Левина. Дверь открылась легко, в доме было прохладно, но сухо. «Сиди, согревайся», — сказал Никитин, разжигая печку. «А я смотрюсь». В кухню он сразу заметил, что разбитое стекло уже заменено новым. Левин постарался или соседи? Прошел в комнату, подошел к буфету. Фотографии Сони Альтерман там больше не было. «Варя», — позвал он, — «кто менял стекло?» «Я попросила соседа», — ответила она из кухни. «Дядя Петя с соседнего участка». «А фотография Альтерман где?» «Какая фотография?» «Сони Альтерман, невесты Левина». Варя молчала, Никитин вернулся в кухню. «Варя, где фото?» «Не знаю», — тихо сказала она. «Может быть, Семен Маркович убрал куда-то». Дождь барабанил по крыше. В печке потрескивали дрова, становилось теплее. «Раздевайся», — сказал Никитин. «Промокла насквозь». Она сняла пальто, села на скамейку у печки. Он сел рядом. «Варя, расскажи мне правду. Всю правду». «О чем?» «О себе, о семье, о том, что произошло». Она долго молчала, глядя в огонь. Потом начала говорить тихо, почти шепотом. «Мама умерла от голода в Ленинграде в 42-м году. А я осталась жива, потому что мама меняла семейное золото и драгоценности на армейские пайки и кормила меня». «А сама?» «Она мне говорила, что тоже хорошо питается, но это была неправда. Она отдавала мне все». Варя заплакала, Никитин обнял ее. «А отец?» — спросил он. «Отец в это время работал в Москве, его вызвали туда на ответственную работу. Когда война закончилась, мы с ним встретились, и он про маму даже не спросил. У него уже появились другие женщины. Я жила с ним, пока не получила паспорт. Собралась уходить, но он остановил меня, сказал, что поможет поступить в институт. Пообещал, что мы обязательно съездим в Ленинград и разыщем могилу мамы. Но годы шли, и ничего не менялось, а потом появилась эта... Элеонора. Да. Она сразу дала понять, что я лишняя, и я ушла жить самостоятельно. Остальное ты уже знаешь». «Да, знаю», — кинул Никитин. «Я многое уже знаю». И тут он резко повернулся к Варе, коснулся пальцами ее подбородка и повернул ее лицо к себе. «Варя», — внезапно спросил он, — «а ты бы вышла за меня замуж?» Девушка вздрогнула, посмотрела на него с недоумением. «Что? Что ты сказал?» «Ты слышала. При каких условиях?» «Аркадий, я не понимаю. Почему ты спрашиваешь об этом сейчас?» «Просто интересно. Представь, война закончилась. Я делаю тебе предложение. Что бы ты ответила?» Варя растерянно смотрела на него. «Но мы же еще так мало знаем друг друга. И потом все эти тайны, ложь. Какая ложь?» «Ну, она запнулась. Обо мне, о моей семье». «Значит, сначала нужно выяснить правду». «Да, наверное». Никитин наклонился к ней, посмотрел прямо в глаза. «Варя, а кто такой Андрей Деркач?» Цвет лица ее изменился мгновенно. Она побледнела так, что даже губы стали белыми. Руки задрожали. Откуда ты? Зачем ты это спрашиваешь?» «Андрей Иванович Деркач, 1901 года рождения, уроженец Курской области». «Не знаю такого», — прошептала она, но голос дрожал. «Награжден орденом Красной Звезды в августе 1943-го, тем самым орденом, который ты хранишь у себя как самую заветную реликвию». Варя прижала ладонь к груди, как будто ей стало плохо и не хватало воздуха. «Откуда ты? Как ты узнал, чей это?» «Приговорен к расстрелу за убийство сослуживца, но расстрел заменили штрафной ротой». «Нет!» — она закрыла лицо руками. «Нет! Там он служил вместе с Левиным и, по словам Левина, погиб». «Перестань!» — Варя плакала теперь навзрыд. «Не надо!» «Так кто этот Деркач? Почему память о нем тебе так дорога?» «Замолчи!» — закричала она. «Замолчи!» Варя рыдала, качаясь из стороны в сторону. Никитин сидел рядом, не пытаясь ее утешить. «Где он, Варя?» — тихо спросил он. «Где Андрей Деркач?» «Я не знаю», — всхлипывала она. «Не знаю». «А мне кажется, что знаешь. И ты его покрываешь». «Он не убийца!» — закричала Варя. «Он хороший человек, ты просто ничего не знаешь!» «Тогда расскажи, что мне надо о нем знать, где он прячется, за что он убил Краснова и еще пятерых!» «Потому что они заслужили это!» — выпалила Варя и тотчас прижала ко рту ладонь. Минуту на кухне стояла гробовая тишина. Варя молчала, понимая, что сказала лишнее. Никитин встал с табуретки и подкинул в печь полено. «Вот теперь я услышал от тебя правду». В доме стало очень тихо. Только дождь стучал по крыше и потрескивали дрова в печке. «Пойми, милая», — горячо зашептал Никитин, схватив девушку за плечи. «Либо ты мне скажешь, где он прячется, либо завтра я объявлю тебя соучастницей, и тогда тебе грозит расстрел». Она подняла на него заплаканные глаза. «Ты не сможешь!» «Смогу, ягодка, потому что он убил шестерых и еще убьет, если его не остановить». «Ладно», — едва слышно произнесла Варя. «Объявляй меня соучастницей. Расстреливай!» Лицо ее вдруг изменилось, посветлело, даже повеселело. Она всплеснула руками. «Да!» — протянула она, глядя на Никитина влажными глазами. «Я же забыла тебе ответить! Я согласна, милый мой, я согласна стать твоей женой без всяких условий!» Никитин усмехнулся. «Спасибо». Он смотрел на нее, маленькую, несчастную, измученную ложью, решительно шагнул к ней, схватил за запястье и крепко сжал. «Мне больно», — прошептала Варя. «А мне, думаешь, нет? Ты вот так взяла и сразу поверила, вот так сразу, да? Что вот я, майор Никитин, швырну тебя в камеру и запру на замок, что тебя, моего единственного, самого любимого человека на свете, я отправлю на расстрел. Ты в это поверила?» «Что мне оставалось?» — растерянно ответила Варя. «Значит, я для тебя обычный мент, такой же, как и все, и между нами ничего не было». «Но ты же сам сказал». «Ну и что? Почему ты так легко поверила чепухе, бреду? Ведь я же не поверил, что ты убила Краснова, потому что это невозможно! Как невозможно и то, что я тебя подведу под статью! Я сам за решетку сяду, но тебя никто не тронет, но для того, чтобы я тебя прикрыл, я должен знать всю правду, родная моя, всю правду!» Варя уже сделала глубокий вдох, чтобы что-то ответить, как вдруг хлопнула входная дверь, и в кухню зашел Левин. Он стянул с головы мокрую шапку и, глядя на Никитина, жестко сказал: Ну все, майор, хватит издеваться над девчонкой. Она уже белее снега от твоего допроса. Совести у тебя нет, так издеваться над живым человеком. Он взял Варю за плечи, бережно поднимая ее с табурета. Одевайся, я отвезу тебя домой. Все будет хорошо, никто тебя не обидит. Никитин стоял посреди кухни, глядя, как эта странная пара, держась друг за друга, словно сопротивляясь ураганному ветру, выходит из дому в сырую мартовскую ночь. «Давай, давай, заслуженный сводник Москвы», — пробормотал он. «Скатертью дорога, а я спать лягу. Надоели вы мне все, как горькая редька».